Нестоличные штучки. Спустя полгода Александр вновь отправился на поиски работы. Поскольку своих средств у меня не было, я искал продукцию, которая удовлетворяла бы некоторым моим требованиям, не скоропортящейся, не требующей специальных условий хранения, пользующейся стабильным спросом продукт. Пусть ни порох, ни алкоголь, ни табак, но и не сезонку. И еще это должен быть продукт, за который поставщик не потребовал бы немедленных денег. И такой товар нашелся, точнее, сначала нашелся завод, когда-то известный как КИМ, а ныне именующийся ОАО «Мосточлегмаш». Завод этот оказался уникален тем, что в одном из его цехов производились, да и по сей день производятся, бритвенные лезвия советского образца и высочайшего качества. Единственный российский конкурент давно был перекуплен компанией «Жилет» и от производства раритетов отказался. Этими-то бритвами с историческими названиями «Восход» и «Рапира», о существовании которых многие из нас давно позабыли, и заинтересовался Александр. Им нужно было как-то товар реализовывать, причем сами они этим заниматься не хотели. Предложили мне создать свою фирму, деньги надо было потратить только на офис, зарплату паре сотрудников, да на пару компьютеров. Это меня абсолютно устраивало. Мы тут же начали активный поиск покупателей. Участвовали в огромном количестве недорогих специализированных выставок хостоваров и галантереи и в Сокольниках, и на Динамо. Я сам ездил и в Белоруссию, и на Украину. Иван, мой соучредитель, ездил подальше, потому что сам из Братска. Так что Сибирь, Дальний Восток, по его части. Надо сказать, когда он приехал оттуда, он сказал, что ничего не выйдет у нас за Уральем. Это почему? Дело в том, что нашу продукцию плохо знают в России, но хорошо знают в Китае, и безбожно там ее подделывают. Все Зауралье сплошная подделка, которой не то что бриться, а карандаши замучаешься точить. И купив один раз такую бритву, человек никогда не купит ее еще раз. У нас были переговоры с компаниями, которые специализируются на данной китайской продукции, и они нам говорили: «Да нам плевать, что мы продаем. Мы покупаем за рубль, а продаем за 6, а ты хочешь, чтобы мы покупали у тебя за 5 и продавали за те же 6». Куда я только не обращался по этому поводу, и к Назарбаеву, и в ФСБ, и МВД с просьбой прикрыть эту контрабанду. Ничего не помогло. А это такое дело, тут ведь никакой атомной бомбы не нужно. Нанеси какую-нибудь заразу на бритву, и в считанные недели все мужское население вымрет. Мы пробивали эту стену, постепенно у нас стали появляться заказчики в городах Сибири и Дальнего Востока. Некоторые работают с нами до сих пор. А почему бы не повысить цену на вашу продукцию, раз она такого высокого качества? Это исключено. Мы же работаем с бедными людьми, чей достаток ниже среднего. И много у вас покупателей в той же Москве? В Москве нет. В Москве даже самому бедному мужчине кто-то когда-то подарил хорошую бритву. И вот у него все плохо, денег нет, жена ушла, сын в тюрьме, а с утра он просыпается, держит в руках этот бритвенный станок и понимает, что точно таким же бреется Билл Гейтс. И все у них разное, а бритва одинаковая, и это работает, зато в провинции люди только нашими лезвиями и спасаются. Почему? Дело в том, что многолезвийные станки требуют дорогой пенки для бритья и горячей проточной воды, а ведь 70% нашего населения живет в деревнях, где не только нет горячей воды, но вообще водопровода нет, вода из колодца, и бреется дедушка какой-нибудь из стаканчика, нагрев воду в чайнике. А вы пробовали дорогой станок в стаканчике помыть? А если дедушка бреется еще и мылом, а не пеной для бритья, то станок можно будет очень скоро выбросить. А наши станки раскрутил, немного прополоскал и готово. Нашими лезвиями даже я бреюсь месяц, это при том, что у меня очень жесткая щетина. Так где в итоге продаются ваши бритвы? Работаем мы в основном с югом России, странами Закавказья и Средней Азии, с российской периферией до Урала. За Уралом, как я уже сказал, тяжело. Еще Белоруссия. Могу также сказать, что отправляем мы наши лезвия в Штаты и в Израиль, и в Аргентину. И кто же их там покупает? Там много выходцев из России, а еще там нет закона, который запрещает брить в парикмахерских, и иммигранты часто открывают сети парикмахерских, салонов красоты, и им нужны лезвия. Они утверждают, что таких лезвий, как наши, в Штатах просто нет, а тем более за такие деньги. Даже с доставкой это в разы дешевле, чем товар такого же качества, который есть там.